Глава 21. Экзамены. Чудо. Сад еще не оделся, но почки лип уже распустились и издавали свой пряный аромат. Весело чирикали птицы в задней аллее, зеленела нежная бархатистая травка. И в нашей внешности тоже произошла перемена. Безобразные желтые клейки и капры сменились довольно сносными осенними темно-зелеными пальто и белыми полотняными косыночками. Мы готовились к экзамену закона Божия. Целые дни, теперь свободные от уроков, мы проводили с книгами и программами в саду, сидя в самых укромных уголках его, или лихорадочно быстро шагали по аллеям, твердя в то же время историю многострадального Иова или какой-нибудь канон празднику. Столкнутся две девочки или две группы, и сейчас же зазвучат вопросы. «Который билет учите? А вы?» «Ты ветхий прошла, а ты?» «Начала молитвы». Более сильные ученицы взяли на свое попечение слабых, и окруженные целыми группами внятно и толково рассказывали священную историю или поясняли молитвы. На мою долю выпало заниматься с Рен, но после первых же опытов я признала себя бессильной просветить ее глубоко заплесневший ум. Я прочла и пояснила ей некоторые истории, и, велев их выучить поскорее, сама углубилась в книгу. Мы сидели на скамейке под кустом уже распустившейся бузины. Вокруг нас весело чирикали пташки. Воздух потянул ветерком, теплым и освежающим. Я оглянулась на Рен. Губы ее что-то шептали. Глаза без признака мысли были устремлены в пространство. «Рен!» — окликнула я ее. «Рен, учись!» Она неторопливо повернула голову и перевела на меня те же бессмысленные глаза. «А что?» «Как что?» – возмутилась я и даже вся покраснела. «Ты ведь провалишься на экзамене?» «Провалюсь», – певуче и равнодушно согласилась она. «Останешься в классе», – продолжала я. «Останусь», – спокойно ответила она. Я начинала серьезно раздражаться и крикнула ей с сердцем: «И тебя исключат!» «Исключат?» – как эхо отозвалась Рен. «Да что ж тут хорошего?» «Не стоит учиться», – брякнула она и так же равнодушно отвернула от меня голову. «Что ж ты будешь делать недоучкой-то?» – осведомилась я, перестав даже сердиться от неожиданности. «Дома жить буду, огород разведу в имении, цветы, булки буду печь, варенье варить. Я очень хорошо все это умею. А потом...» «А потом», – перебила я. «Замуж выйду», – закончила она простодушно и стала следить за какой-то ползущей в траве золотистой букашкой. Я засмеялась. Рассуждения 14-летней девочки, бабушки класс, как мы ее называли, она была старше нас всех, несказанно рассмешили меня. Однако оставить ее на произвол судьбы я не решалась, и с грехом пополам мы прошли с Рен историю Нового, Ветхого Завета и необходимые молитвы. А время не шло, бежало. Наступил день первого и потому особенно страшного для нас экзамена. Хотя батюшка был очень добр и снисходителен, но кроме него присутствовали и другие ассистенты-экзаменаторы, в том числе чужой священник с академическим знаком и поразительно розовым лицом, пугавший нас своим строгим, несколько насмешливым видом. «Все билеты успела пройти?» – спросила меня Даша Муравьева, взглядывая на меня усталыми от долбежки глазами. «Все. Меня вот только Рен беспокоит, ведь она провалится». «Конечно, провалится», – убежденно подтвердила Додо. В 10 часов утра в класс вошли начальство и экзаменаторы-ассистенты. После прочитанной молитвы перед учением все разместились за длинным зеленым столом, и отец Филимон, смешав билеты, начал вызывать воспитанниц. Он был в новой темно-синей рясе и улыбался ласково и ободряюще. Сильные вызывались в конце, слабых же экзаменовали раньше. Мария Запольская, Екатерина Рен, Раиса Бельская, немного певучим носовым голосом произнес отец Филимон. Все вызванные девочки считались самыми плохими ученицами. Выучила все, шепотом спросила я проходившую мимо меня Краснушку. В ответ она только лихо тряхнула красной маковкой. Экзаменаторы ввиду крайней тупости Рен предлагали ей самые легкие и доступные вопросы, на которые она едва-едва отвечала. Я мучительно волновалась за свою невозможную ученицу. Маман, видевшая на своем веку не один десяток поколений институток, не утерпела. С едва заметной улыбкой презрения она заметила, что такой лентяйки, как Рен, ей не встречалось до сих пор. Батюшка, добрый и сердечный, никогда ни на что не сердившийся, неодобрительно покачал головою, когда Рен объявила экзаменующим, что Ной был сын Моисея и провел 3 дня и 3 ночи в чреве кита. Отец Дмитрий, чужой священник, с академическим знаком насмешливо усмехался себе в бороду. «Довольно, пощадите нас!» — вырвалось у маман раздраженное восклицание, и она отпустила Рен на место. Последняя без всякого смущения села на свою лавку. Ничем не нарушаемое спокойствие сияло на ее довольном, сытом и тупом лице. Рен провалилась, в этом не могло быть сомнения. Меня охватило какое-то глухое раздражение, почти ненависть против этой маленькой лентяйки. Между тем вызывали все новых и новых девочек, отвечавших очень порядочно. Закон Божий старались учить на лучший бал – 12. Тут имело значение не одна детская религиозность. Уж очень мы любили нашего доброго батюшку. Людмила Власовская чуть ли не последнюю вызвал меня, наконец, отец Филимон. Я была слишком уверена в себе, чтобы бояться. Но невольно дыхание мое сперло в груди, когда я потянула к себе маленький билетик. На билетике стоял номер 12 – «Бегство иудеев из Египта». Эту историю я знала отлично, и, ощутив в душе сладостное удовлетворение, я не спеша, ровно и звонко рассказала все, что знала. Лицо маман ласково улыбалось. Отец Филимон приветливо кивал мне головою, даже инспектор и отец Дмитрий, скептически относившийся к экзаменам седьмушек, не без удовольствия слушали меня. Я кончила. Мне предложено было прочесть тропарь празднику крещения и перевести его со славянского языка, что я исполнила без запинки с той же уверенностью и положительностью, которые невольно приобретаются с познаниями. «Отлично, девочка!» — прозвучал ласковый голос княгини. «Хорошо, очень хорошо!» — подтвердил инспектор. Наш батюшка только улыбнулся мне, а чужой часто и одобрительно закивал головою.